житие преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия. Память 17-30 ноября. «Повежь мне ныне вся великая, я же сотвори Елисей». Так говорил царь израильский отруку, слуге пророка Елисея, человека Божия. Елисей был ученик и служитель великого пророка Илии. Но по Елику почил на нем дух Илиин, то и его дела сделались велики, жизнь его достопамятна. Подобно сему и преподобный Никон был ученик великого Аввы Сергия. И поскольку он был совершенный ученик совершенного учителя, то почил на нем дух наставника его. И Никоново имя еще во время земной жизни его, как изъяснялся первый жизнеописатель, яко освящение некое обносимо было. Преподобный Никон родился и лето детства провел в недалеком месте от обители преподобного Сергия, в городе Юрьеве Польском. В юном возрасте Никон, услышав об ангельской жизни преподобного Сергия и желая последовать ему, пришел к святому Сергию в обитель и просил приобщения к лику монашествующих. Но случилось то, чего не ожидал проситель. Преподобный Сергий не принял своего будущего преемника. Дела святых бывают и в малом велики, и в виде недоразумений премудры. Так некогда преподобный Ефимий Великий не принял в свою лавру будущего основателя лавры и вождя всех палестинских монахов Савву Освященную, пришедшего к нему в юном возрасте, а отослал его в другой подчиненный монастырь к преподобному Феоктисту. Несообразным находил он к собору, составленному преимущественно из старцев-подвижников, приобщить юношу по возрасту, требующего иногда отдельного руководства. Так, вероятно, рассуждал и преподобный Сергий о юном Никоне. Провидя его чистоту и благоразумие, потому решился поставить его в неожиданный подвиг послушания и смирения. Предвидел преподобный Сергий будущую судьбу Никона и хотел, чтобы тот, кому суждено младшему начальствовать над старейшими подвижниками лавры, явился им, по крайней мере, не юношей, а уже в пресвитерском сане. Таким образом, Авва послал юношу в монастырь к ученику своему Афанасию Высоцкому. Представление 1401, память 12-25 сентября. Затем начальный, но уже немаловажный подвиг Никона. Он знал святость и премудрость преподобного Сергия, и в нем именно надеялся найти для себя совершенного руководителя. А преподобного Афанасия, по всей вероятности, он не знал и не мог иметь к нему такой веры, какую имел к Сергию. Кто в подобных обстоятельствах не был бы в искушении сделать возражение наставнику? Но Никон не прекословил. Он согласился быть в удалении от преподобного Сергия и тем совершил подвиг послушания и самоотвержения. Согласился быть учеником ученика и тем совершил подвиг смирения. И как подвиг его награжден впоследствии? Никто не пользовался такой близостью к преподобному Сергию, как сей, из послушания удалившийся от него. Таков жребий беспрекословного послушника. Он еще ничего не сделал, а уже совершил подвиг и обеспечил себе награду. И преподобный Афанасий не без испытания принял Никона. Духом Святым прозревая в нем будущее, святой старец устрашал его трудностями монашеского жития. Иноки называются добровольными мучениками. Святые мученики многие в один час пострадали и скончались, а иноки каждый день терпят страдания не от мучителей, но внутри от естества собственной плоти и от врагов мысленных бывают боримы и до последнего издыхания страдают. Чадо, если приступаешь работать Господу, уготовь душу свою терпеть искушения и страдания. И если это претерпишь, то получишь великое мздовоздаяние на небе. Но, видя его твердую решимость на все требуемое и слезы, принял его и облег в иноческий образ. Преподобный Никон следовал руководству опытного подвижника, как бы самого преподобного Сергия, учился умному деланию, изучал священное писание и преуспевал в добродетели и чистоте. По достижении совершенного возраста он был возведен в сан иеромонаха. Блаженный Афанасий любил Никона, но душа Никона стремилась в пустынь великого Сергия. Не более 2 лет пробыл он в Высоцкой обители, как возникло в нем сильное желание видеть преподобного Сергия, получить его благословение и слышать его богомудрое наставление. То было сокровенное мановение благодати, зовущее его к предопределенному назначению. Он открыл свое желание преподобному Афанасию и, получив благословение, пришел в лавру Сергия. Угодник Божий не только с любовью принял его как посетителя, но и оставил в своей обители. Он повелел преподобному Никону служить братьям. Целые дни проводил ученик в монастырских делах, а ночи — в молитвенных беседах с Богом. Преподобный Сергий утешался духовным преуспеянием смиренного послушника, который с усердием принимал наставления и поучения. В лице своего учителя он видел образ Христа и всегда мыслил себя предстоящим Богу. Каждое послушание духоносного Сергия он принимал с верой и исполнял без промедления. Предвидя особую благодать в любимом ученике, преподобный Сергий повелел ему пребывать с собой в одной келье. Здесь нашел для себя преподобный Никон и высшее училище духовного любомудрия, и новое поощрение к подвигам и добродетелям в близком его примере, и ограждение от искушений в его прозорливом руководстве, и подкрепление против немощи в его сильной молитве, и райское утешение в общении всей молитвы. Желая видеть в подвижнике соучастника духовного делания, Ава Сергий с любовью поучал его добродетели и разъяснял сущность духовной жизни. Любящее сердце преподобного Сергия было для преподобного Никона отверстой дверью, отколе исходил к нему благодатный свет и мир. Верное сердце Никона к Сергию было также отверстой дверью для открытия помыслов и душевных движений, дабы никакая мгла сомнения или смущения не уменьшала чистоты совести. Уже одно открытие старцу худых помыслов, по свидетельству опытных подвижников, истребляет их и обессиливает страсти. Сколько же святого и духовного переходило с наставлениями преподобного Сергия в открытую для них душу преподобного Никона. Так почил на блаженном Никоне дух великого Сергия. Видя духовную зрелость и опытность ученика, строгий игумен сначала возложил на преподобного Никона часть своих попечений о братии под своим смотрением, а за 6 месяцев до своего представления, перед удалением для безмолвия в затвор, назначил его своим преемником. После блаженной кончины любимого учителя, представление 25 сентября 1392 года, кто мог наполнить безмерную пустоту, оставленную в обители? По крайней мере, никто лучше преподобного Никона не мог уменьшить чувство сего лишения. И он с любовью поддерживал все, что было установлено преподобным Сергием. По обычаю он обходил все монастырские службы, никогда не оставляя общих дел, трудился наравне с братьей, о которой постоянно заботился, и отечески с любовью поучал всех не ослабевать в молитве, но подвязаться каждому по мере сил. Если он видел их преуспеяние в духовном делании, то радовался о своих чадах, а когда замечал нерадение о спасении, то скорбел и обращался к виновным с напоминанием об иноческих обетах. «Попекитесь, братья, о своем спасении, ведь мы отверглись мира ради заповеди Божией, поэтому следует нам, посвятившим себя Богу, внимать одной только Его воле, чтобы не лишиться вечного спасения». Подобные наставления получали и многочисленные миряне, приходившие к благодатному игумену из различных городов и селений. Но бремя настоятельства тяготило преподобного Никона. Вспоминая свою безмолвную жизнь сначала в Серпуховском Высоцком монастыре, а затем в совместной подвиге с преподобным Сергием, он оставил настоятельство и уединился в особую келью. 6 лет обителью руководил вновь избранный игумен, преподобный Савва Старожевский. Но и сей оставил начальствование и по просьбе звенигородского князя Юрия Дмитриевича удалился в его удел, чтобы там основать новую обитель на Старожу. Тогда братья обители Сергиевой, как бы дав преподобному Никону отдохнуть от дел управления и насладиться вожделенным ему безмолвием, пришли к нему вновь и со слезами умоляли его паки вступить в должность игумена. «Неприлично, — говорили они, — тебе, отче, искать позы для себя одного. Попекись лучше и о спасении ближних». Закон братолюбия победил. Богоносный старец согласился, но назначил себе на каждый день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу. Пустынная жизнь текла тихо и Богу угодно. Но вот слух о приближавшемся Едигее с свирепым войском привел в 1408 году в страх всю Россию. Преподобный Никон молил Господа о защите и призывал на помощь переселившегося на небо наставника своего, дабы не погибли плоды трудов его пустынных. Раз, после долгой молитвы, сел он для отдыха, и в тонком сне ему явились святители московские Петр и Алексий с преподобным Сергием. «Так угодно судьбам Божиим, — сказал Сергий, — чтобы нашествие иноплеменников коснулось сего места. Но ты, чадо, не скорби, не смущайся. Искушение будет непродолжительно, и обитель не запустеет, а распространится еще более». Затем, преподав мир, святые перестали быть видимы. «Боже правды и милосердия!» — восклицает в благоговении святитель Филарет Московский. «Кто весть державу гнева твоего? Кто уразумеет судьбы твои, по которым и на дела святых, и на места святыни приходят грозные посещения?» Возымела ли обитель Сергиева нужду довольно скоро после чистоты Сергиевой в огненном очищении? Надлежало ли ей пострадать безвинно, как жертве, чтобы вслед за гневом на грешников скорее привлечено было милосердие молитвами безвинно страждущих? Или по подобию того, как подобаша пострадати Христу и через крест и смерть вните в славу воскресения и всему, что Христом благословляется на долготу дней и славу, надобно испытать свой крест и свою смерть. Ты сие веси, Господи, мы только веруем и знаем, что праведен еси во всех путях Твоих и преподобен во всех делях Твоих. И в правде милостив, равно как и в милости праведен. Уже милость Твоя предварила Твой суд, когда Ты благоволил предвещением предохранить Твоего угодника от усугубляющей бедствия внезапности и против находящих скорбей укрепить надежду лучшего будущего. По краткому времени за предвещением последовало событие. Обитель Сергиева не укрылась от набега иноплеменников, опустошена и сожжена. Но преподобный Никон с братьей по божественному предварению благовременно удалился и имел возможность сохранить от свирепых хищников некоторые святыни, иконы, деревянные сосуды, книги и келейные вещи. Когда опасность миновала, то преподобный Никон возвратился на пепелище, собрал рассеявшуюся братью и на прежнем месте стал создавать обитель. Прежде всего был построен храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, где теперь стоит церковь Сошествия Святаго Духа, и освящен сей храм был в 1412 году, 25 сентября, в день представления преподобного Сергия. И достойные видели, как святитель Алексий с преподобным Сергием приходили освящать новые здания обители. Преподобный ученик великого Авва, подобно наставнику своему, пользовался великим уважением и любовью не только у народа, но и у князей. В 1401 году он крестил сына Дмитрия у князя Кашинского Василия Михайловича. В 1410 году, по просьбе доброго князя Владимира Андреевича, он свидетельствовал духовное завещание его о разделе удела между детьми. Великий князь Василий Дмитриевич чтил преподобного Никона, как это показывают жалованные грамоты князя. При Никоне обитель приобрела несколько земельных владений, частью складами, частью покупкой, и много льгот в ограждение ее спокойствия. Но всего более заботился преподобный об устроении душевного спасения себе и другим. Святой Исаак Сирин, коего поучения описаны были в обители еще при жизни преподобного Сергия, учит: «От воспоминания о мирских предметах хладеет горячность любви, и душа впадает в суетные и безрассудные пожелания. И преподобный Никон заботливо оберегал свою братью от этой духовной опасности. При нем и по его указаниям в Сергиевой обители, кроме многих богослужебных книг, списаны были два списка лестницы с главами Григория Синаита, поучения Авы Дорофея, Диоптра, Филиппа Пустынника с ответами Авы в Арсенофе и с наставлениями Исихия. Когда исполнилось 30 лет по представлению преподобного Сергия, Бог благоволил явить миру сокровища святыни. Незадолго пред строением нового храма во имя Живоначальной Троицы преподобный Сергий явился одному благочестивому мужу, жившему близ обители, и повелел возвестить игумену и братья. «Вскуюме остависте талико время во гробе, землею покровено, в воде утесняющей тело мое». И преподобный Никон предпринял построение каменной церкви над гробом своего духовного отца. Во время копания рвов для фундамента 5 июля 1422 года были обретены нетленные мощи преподобного Сергия. При открытии гроба разлилось благоухание необыкновенное. И не только тело чудотворца оказалось нетленным, но даже самые одежды его были невредимы, хотя с обеих сторон гроба стояла вода. При общей радости святые мощи положили в новую раку и перенесли в деревянную церковь. После открытия цельбоносных нетленных мощей обитель Троицкая стала любимым местом богомолия русского народа, что содействовало ее обогащению. Новый белокаменный храм, как место покоя великого Сергия, созидался и украшался с благоговейной любовью и с усердными молитвами. Над украшением всего святилища потрудились преподобные иконописцы Андрей Рублев, представление около 1427 года, и Даниил Черный. В это время преподобным Андреем была написана икона Живоначальной и Пресвятой Троицы, величайшее творение русского иконописца, воплотившее то, что было открыто преподобному Сергию. О благоустроении Троицкого храма преподобный Никон не переставал заботиться до конца жизни. И до ныне стоит этот храм Никонова строения, непотрясаемый веками, и освящает молящихся, и руки нечестивых врагов до ныне не прикасались к нему. Накануне блаженной кончины Господь в откровении указал ему место будущего упокоения вместе с преподобным Сергием. Чувствуя приближение кончины, он призвал кадру своему братью и дал им последнее наставление — соблюдать чин молитвы, дневной и ночной, нечасто исходить из обители, быть терпеливыми в искушениях, соблюдать повиновение начальствующим, ненавидеть праздность, гнездо пороков, любить безмолвие, матерь добродетелей, не презирать ни одного бедствующего, дабы не случилось Христа презрите. Причастившись святых христовых тайн, преподобный Никон сказал: «Отнесите меня в светлую храмину, уготованную мне молитвами отца моего. Изыди, душа моя», — тихо промолвил он наконец, — «иди же ти, уготовано пребывалище. Пойди, радующийся, Христос зовет тебя». Осенив себя крестным знаменем, преподобный Никон отошел к Богу 17 ноября 1426 года и после отпевания был погребен близ раки преподобного Сергия. Над могилой преподобного Никона построен около 1560 года каменный храм во имя его. Мощи преподобного Никона почивают здесь, под гробницей. Рака великого Сергия отделяется одной каменной стеной от раки ученика его. Близки были друг к другу в земной жизни преподобные Сергий и Никон. Близкими остаются и в загробной жизни. Неоднократно они оба вместе являлись и совокупно чудодействовали.